она теперь похожа на него. И это была пятая. Шестая была в 1995 году, и она даже не знала, что подошел срок. Я запомнил ее, потому что была совсем молоденькая. Я дал ей лет 12, хотя оказалось 16. С ней это случилось в поздравительных открытках. Тогда они размещались в 47-м отделе, а потом переехали в 231-й и теперь торгуют под вывеской «Счастливые дни». Я был там, когда он вылез на свет. Я все видел. У нее карманы были набиты краденными подарками, вроде заводных именных пирогов, пластиковых шампанских бутылочек для пузырьков и медвежонка с надписью «Алан» на животе. Я весь день за ней следил. Отцом оказался ее двоюродный брат. Я знал его, потому что один раз сцапал. А ребенок, когда вылез, был копией его, и я подумал, скоро и с тобой увидимся, а? Буду ждать тебя. Ну, ждать, конечно, не пришлось, потому что ребенок был мертвый. А я сперва не понял. Мертворожденный и синий. Двоюродного, между прочим, звали Крейгом, не Алланом. Потом был перерыв. Года, кажется, 3. Дай-ка проверю. Гэвин перевернул несколько страниц в своей записной книжке. Книжка была новой деталью. Гэвин извлек ее прошлой ночью из своего одежного шкафчика, чтобы записать подробности самоубийства. На обложке тиснением было выполнено заглавие «Зеленые дубы. Роды смерти. Важнейшие происшествия». Заметив, что Курт поежился, он воспринял это как безмолвную просьбу раскрыть содержание книжки. Мысли Курта уплывали и возвращались. Когда уплывали слишком далеко, он видел лицо мужчины в автомобиле и тогда торопливо греб обратно к Гэвину и его черной книжечке. «Самым пугающим было то, — сообразил Курт, — что в каждый отчет Гэвин включал случайные детали, которых никто не мог знать, мысли упавших с крыши любителей нюхать клей, последние слова женщины своей подруге, импровизированный подарок жене, которого она никогда не получит. Чувство парня, когда ушла девушка, настоящие мысли официантки о пьяном похабнике, мысли о внутреннем голосе, который не велел ему отойти, о ее странных ощущениях после того, как она съела картофель, о страхе, которым пахло дыхание диджея, о том, что в магазине играли ее любимую песню, когда ребенок пошел, о том, что лицо фельдшера напомнило ему отца, о жгучем стыде, когда он описался, внезапные воспоминания о волосах жены. Может быть, Гэвин все это выдумал? Может, он вообще все выдумывал? Может, его записная книжка пуста? Мысли Курта уплыли в сторону, убитый горем. Тот выглядел как человек, убитый горем. На лице застыла мука потери, словно расставание с жизнью было невыносимо. Если бы пошел туда сразу, как только увидел свет, тогда, может быть, успел бы сказать ему, чтобы он повременил прощаться с жизнью. Может быть, сказал бы ему, сколько раз сам хотел с ней распрощаться после смерти Нэнси, но так и не решился, и вот теперь вот он я. Посмотри, какой. Но не умер. Разбил все, что можно, кроме головы. А хотел, я думаю, как раз ее. Думаю, от головы и были все его неприятности, но упал неловко или, правильнее сказать, удачно, так что теперь одного только хочет — попытаться еще раз. Словом, галерею из-за этого закрыли на 3 месяца, и вместо чайной «Шелковица» в 1997-м открыли